Глава 4. Welcome to Park City. Кристофер. Слышу стук каблуков, спускающихся по лестнице. Смотрю на наручные часы. Почти 19:00. Полчаса жду ее в гостиной. Так и знал, что опоздает. Не прогадал, решив сделать временной запас. Готовься, Кристофер. На ближайшие месяцы тебе, видимо, придется предугадывать ходы этой маленькой стервы, иначе сойдешь с ума. Склоняюсь ко второму варианту, пожалуй. Так, соберись, чувак, это всего лишь Эйми Фрай. Встаю со спинки дивана, на которой я сидел. Поднимаю взгляд на девушку и чувствую, что губы становятся влажными. Наверное, слюна течет. Как у собачки, которая увидела аппетитную косточку. Эйми вырядилась так, как звезда на красную дорожку. Но, честное слово, ей пиздец как идет. Серебристое платье с глубоким декольте. Слишком короткое, я бы сказал. Его компенсируют длинные ботфорты. Таращусь на участок голых ножек, блять. На ней утренняя белая шуба и высокий хвост с двумя прядями на лице. Эйми красивая девушка. Эффектная даже. Виной тому пухлые губки, накладные ресницы и в целом вызывающий образ. В нашем городке вообще так никто не ходит. Она станет сенсацией. Сенсация. Ей подходит это сравнение. Потому что именно это я и почувствовал, когда столкнулся с ее взглядом впервые. Опять же, дважды в Тиндере, а после в реальной жизни. Все еще ощущаю это и одержимо хочу убедиться, что это не так. Но моя бэби до сих пор не появилась в сети. А я уже решил, что попробую осторожно все разузнать через переписку. Ибо давить на Эйми – это мазохизм. Для меня, потому что где-то на сотой истерике, я ее все же придушу, а после попаду за решетку. Прощай, спортивная карьера и эти бесконечно манящие глаза. «Все еще покупаешь вещи в детском магазине?» — фыркает девушка, поставив руки в боки. Она осуждающе косится на мой теплый свитер с оленями. «Не понравился? Ради бога, парней такие штуки не трогают!» «Угадала!» — подмигиваю ей. «Все, кроме трусов!» «Блядь, ее глаза становятся круглыми, и я понимаю, что шутка неуместная, если учитывать, что мы типа брат и сестра!» «Дебил, и что на меня нашло?» 100 лет уже такой фигней не занимался. Это я в школе шутил, как тупой качок. И вот опять. Но Эми, конечно же, берет себя в руки и отвечает. «Очень сомневаюсь, малыш Кристофер. А вот это уже парней цепляет. Но я сдерживаюсь, вспоминая слова отца. Девушка проходит мимо меня. А я, как осел, иду за ней, зная, что придется терпеть весь вечер. Любую, мать ее, выходку. «На этом поедем», — вновь фыркает она, когда видит мой внедорожник. Открываю сдержанно двери перед ней и задаю спокойный вопрос. «Сколько нулей должно быть заложено в сумме машины, чтобы тебе было не стыдно в ней ехать?» «Правда, интересно, или она меня на понт берет? Потому что моя машина далеко не дешевая». «Дело не в нулях, просто надеялась на кабриолет». Она ставит ногу в салон. Машина высокая, и ее платье поднимается еще выше. Я бы ей не рекомендовал такие платья носить. Но, думаю, скажи я это, и весь вечер превратится в Третью мировую. Кабриолет в это время года? В Парк-Сити? Поднимаю брови. Остроумно, Эми. Закрываю дверцу с ее стороны и иду на свое место. Надеюсь, все же моя сестренка не настолько тупая, как пытается показать. И зачем ей это? Думает, что так краше выглядит? Мы отъезжаем. Почти всю дорогу девушка морщится, разглядывая усыпанные снегом дома и большое количество елок. Это явно не ее мечта. Я слегка удивлен, потому что хоть я и вырос в этом городе, до сих пор считаю местную природу невероятно красивой. Пейзаж, который не надоедает. Можно спросить Эйми, все же подкидываю дрова в огонь. «Есть какие-то адекватные причины для твоего такого поведения?» «Я такой родилась, малыш», — фыркает она. «Вот это ее малыш мне совсем не нравится. Какой я в сраку малыш для нее?» Значит, нет, хмыкаю. Ясно. Ее это бесит, собственно, как и все. Встречный вопрос, готовится язвить она. Есть какое-то адекватное объяснение тому, что 25-летний парень до сих пор живет с родителями? Нет, она все же не глупая, знает, куда давить. Но со мной так просто не выйдет, детка. Во-первых, не с родителями, а с отцом, отвечаю я. Это все же разные вещи. У нас с ним вполне комфортная холостяцкая жизнь была. Главное, спокойная. Во-вторых, я купил дом, но там еще 2 месяца будет идти ремонт. Добавил я без капли понтов. Хотя, честно признаться, горжусь, что смог купить его сам. И в-третьих, отец попросил провести время с вами, познакомиться, помочь освоиться и все такое. Доводов оказалось слишком много. Язвительность Эйми растерялась. «А почему спрашиваешь, детка? Брат уже успел тебе надоесть. Ничего не могу с собой поделать. Язык так рвется хоть немного подраконить несносную девушку. А я ведь только начал». Эйми. Я готова впиться когтями в его шею. Этот идиот совершенно не осознает, куда лезет. Здравый смысл подсказывает, что я тоже не осознаю. Но я безбашенная вообще-то. Так-то. «Младшие сестры, Кристофер, могут доставлять, ух, какие крейзи проблемки!» – отвечаю я. «И я тебе их обязательно устрою, если не отвяжешься!» Грозно улыбается этот придурок. «Бесит!» «Можно просто Крис, кстати!» Я ничего не отвечаю, отворачиваюсь к окну. Я его не стерплю. Я вообще все это не стерплю. В груди что-то сжимает. Вновь. В этом городе так холодно. Это слишком похоже на льдина в моем сердце. Раздражает. Все так сильно раздражает со смерти отца и в груди постоянно сдавливает. А так хочется вдохнуть полной грудью. Когда я вижу ресторан, к которому мы подъезжаем, я еле сдерживаюсь от смеха. Слово «ресторан» в этом городе сильно переоценивают. Маленький какой-то, боже, деревенский. Внутри оказывается уютно. Но так, на заметку местному бизнесу, в ресторане должно быть роскошно. Брайан и Кэтлин уже ждут нас, воркуют за столиком. Тошнота вновь подступает. Нахрена они нас вообще пригласили? Видят нас и отлипают друг от друга. Нашу верхнюю одежду забирают, и мы идем к родителям. Надеюсь, кормят здесь лучше, чем это все выглядит. Я усаживаюсь в кресло и кладу клатч на стол. «Не волнуйся, Эми, это лучший ресторан города», — радостно заявляет Брайан. «Лучший? Было бы смешно, если бы не было так грустно». «Думаю, Эми, ты должна смириться, что городок курортный. Здесь другой стиль жизни», — пожимает плечами Кэтлин. «Это не Нью-Йорк». «Какая прелесть, дорогая мама, что ради твоего счастья должна быть несчастлива я. Зло фыркаю я». Кэтлин теряется. Чувствует себя виноватой, я знаю. Мне легко давить на нее. Брайан боится вылазить. Но кое-кто все же осмеливается. «Эми, давай не будем портить первый совместный ужин, окей?» Наглеет Кристофер Бейкер. «К тому же у нас есть более тусовочные места. Я тебе покажу, если захочешь». «А еще, Эми, мы тут подумали, что, возможно, ты захочешь еще раз отметить свой день рождения на новом месте», предлагает Брайан. «Все же 18-летие только раз в жизни бывает», — улыбается отец Кристофера. «Можете даже вечеринку устроить. Крис, поможешь?» Мужчина меня удивляет, честно признаться. «Мы с Кэтлин хотим на выходные уехать. Ну, сами понимаете», — скромно добавляет он. «А вы можете повеселиться». Идея настолько кайфовая, что я даже пропускаю мимо ушей намек на уединение этих двоих. Мое настроение поднимается. «Но Эми еще никого в городе не знает», — встревает Кэтлин. Я закатываю глаза. «Не переживай, мамуля», — самоуверенно заявляю. «Завтра же первый день в новой школе. Все мечтают быть моими френдсами». «Могу пригласить своих друзей для количества», — предлагает брат. «Замечательно, повеселитесь», — подмигивает Брайан. «Ты же не против, дорогая?» Я сверлю маму предупреждающим взглядом. Она сомневается, но все же соглашается. Не против, если Кристофер за всем присмотрит. Брат осушивает полбокала шампанского, который нам принесли, и в итоге кивает. «Конечно, миссис Фрай». «Тогда предлагаю тост за чудесное начало чудесной жизни», — говорит Брайан и поднимает бокал. «Я бы поспорила, но решила сделать перерыв. Чокаюсь с этими странными людишками и мысленно уже оформляю дом к вечеринке. Настроение настолько меняется, что я даже не жалуюсь на скудное меню. Ужин проходит неплохо, учитывая, что я не участвую в разговорах, листая в телефоне магазины с декором. Нужно сделать заказ, чтобы за сутки все успели привезти. Брайан и Кэтлин злоупотребляют шампанским, потому что до тошноты счастливы. Кристофер больше не пьет, потому что обещает всех отвезти домой. Такой правильный. Тьфу. Вообще весь вечер играет роль хорошего сына. Или он такой и есть? Это еще хуже. Когда охмелевшая парочка начинает вспоминать день знакомства, я решаю пропустить очередной пересказ. Встаю и иду в туалет. Все еще зависаю в телефоне, теперь уже в поисках нормальных бутиков в этом городе. Мой образ будет просто крейзи. Пора бы встряхнуть этот город малышки Эйми. Хи. Я не замечаю человека впереди и врезаюсь в него. Телефон выскальзывает из рук. Твою ж... Смотри, куда идешь! Возмущаюсь я, замечая мужика перед собой. «А я к тебе шел, пьяно тянет урод. Конфеточка ты такая, как тебя звать, а?» С последней фразой этот мерзкий тип обхватывает своими лапищами мои бедра. Говорила же я, что не ресторан это. В Нью-Йорке такого бахмаря уже давно вывели. Я в шоке. «Тебе указать направление или ты сам свалишь?» Рычу, пытаясь отодрать его руки от своей задницы. Но мужик нависает всем своим далеко не худым телом на меня и прижимает к стенке. Ситуацию еще и усугубляет то, что мы в пустом коридоре, который ведет к туалетам. Скинуть громилу сложнее, чем кажется. От его мерзкого запаха хочется задохнуться. Я не теряюсь и пытаюсь дать ему по яйцам, но я слишком зажата и слишком маленькая. Черт, становится так противно, потому что его потная ладонь ложится на мою голую попу под платьем. Ком появляется в горле. Чувство беззащитности, которое я так ненавижу, вспыхивает в груди. Нет, нет, как тогда. Вновь как тогда. Теряюсь, совсем не вовремя теряюсь, захлебываюсь воспоминаниями. Весь этот ужасный круговорот дополняет неоновая вывеска на стене. «Добро пожаловать в Парк-Сити». И издевательство какое-то.